сообщили, как после конференции уже дважды проверялись материалы дела, но вывод один и тот же. Имеются все основания для привлечения ряда делегатов конференции к уголовной ответственности. Кстати, это было последним нашим выступлением в этой популярной программе. Вплоть до закрытия самого взгляда, вход туда нам был запрещен по распоряжению из ЦК. В эти же бурные летние дни состоялась встреча руководителя следственной группы с Лукьяновым. Инициативу проявили мы. Анатолий Иванович прежде избегал всяческих личных контактов с нами, но на сей раз согласился и назначил время. Но принял только одного Гдляна. Беседовали более полутора часов. Фактически в очередной раз прояснилась позиция. Анатолий Иванович в совершенстве владел искусством использовать и кнут, и пряник. Он пространно рассуждал о презумпции невиновности, о нежелательности сообщать какие-либо сведения о ходе следствия в средствах массовой информации и демонстрировать изъятые партийные миллионы, о недопустимости представлять дело так, будто с коррупцией борется лишь одна данная следственная группа, тогда как этим важным делом занят руководство страны, ЦК, КПСС, все правоохранительные органы. Произнесено было множество и других, мало чего значащих слов. Единственно конкретным в этом разговоре было заявление Лукьянова о том, что он выйдет с предложением наградить Гдляна, Иванова и других следователей группы высокими правительственными наградами. Только вот есть одно условие. И какое бы вы думали? Ну, конечно, завершить расследование в ближайшие месяцы. Иными словами, сверните дело, получите ордена и медаль. А Соломенцев нервничал. И было отчего. 23 октября 1988 года Усман Хаджаев в заявлении генерального прокурора в числе своих московских взяткополучателей назвал и Соломенцева, которому передал 100 тысяч рублей. На последующих допросах Усман Хаджаев уточнил обстоятельства дачи взяток. Первый случай имел место в ноябре 1983 года после его утверждения первым секретарем ЦК Компартии Узбекистана. Он подготовил портфель «Дипломат», куда положил 50 тысяч рублей, книги и альбомы об Узбекистане. «Дипломат» вручил Соломенцеву в его кабинете. В 1984 году он передал Соломенцеву аналогичный «Дипломат» с 50 тысячами рублей, книгами, программой торжества в связи с 60-летием Узбекской ССР и приглашением посетить республику. О мотивах дачи этих взяток Усман Хаджаев рассказал на допросе 1 ноября 1988 года заместителю генерального прокурора Васильеву. «Соломенцеву я передал две суммы по 50 тысяч рублей каждая. Я знал, что в КПК много материалов по нашим делам, поэтому, передавая деньги Соломенцеву, рассчитывал на поддержку нас в КПК. И эту поддержку я чувствовал. Однажды проверяли Кашкадаринскую область, и, по-моему, это было при Гаипове. Было много недостатков в работе, и этот вопрос хотели рассмотреть в ЦК КПСС, но я просил передать в республику, и материалы были переданы в ЦК Компартии Узбекистана. Потом проводилась проверка работы медицинских дошкольных учреждений, и тоже было много недостатков. По моей просьбе материалы также не были рассмотрены в ЦК КПСС, а переданы в республику. Последний раз меня пригласили Соломенцев и Густав по записке прокуратуры СССР и беседовали со мной. Я отказался, что факта взяточничества не было, и написал объяснение. Кстати, эти встречи с Усман Хаджаевым и другими лицами